и время, и деньги он не ставил ни во что, если дело касалось друга. А друзья были у него повсюду в мире. Небольшая кучка избранных. 10 лет потратил он на то, чтобы познакомить французов с Уолтом Уитменом, дав перевод собрания его стихов и фундаментальную биографию. Цель его жизни заключалась в том, чтобы силой примера этого свободного, влюбленного в жизнь человека расширить духовные горизонты своего народа, сделать своих соотечественников мужественнее и добрее. Лучший из французов, он был самым страстным интернационалистом. Вскоре мы сблизились по-братски, ведь обоим нам была чужда национальная ограниченность. Оба любили бескорыстно и беззаветно помогать другим и считали альфой и омегой жизни духовную независимость. В его лице мне впервые предстала неофициальная Франция. Когда позже я прочитал у Ролана про Оливье и его немецкого друга Жан-Кристофа, мне едва ли не показалось, что описаны наши отношения. Но самое прекрасное, самое незабываемое для меня в нашей дружбе было то, что ей беспрестанно приходилось преодолевать некое щекотливое препятствие, непоколебимость которого при обычных условиях не могла бы не помешать откровенной и сердечной близости между двумя писателями. Сей щекотливый пункт состоял в том, что Базальжет, с присущей ему исключительной честностью, самым решительным образом отвергал все, что я писал в те годы. Он любил меня как человека, он всячески поощрял мою преданность Верхарну. Всякий раз, как я приезжал в Париж, он неизменно оказывался на вокзале и первый приветствовал меня. Если мне требовалась помощь, он был тут как тут. По всем существенным вопросам мы сходили с ним ближе, чем родные братья. Но собственных моих работ он совершенно не признавал. Он был знаком с моими стихами и прозой в переводах Анри Гельбо, который позднее, во время мировой войны, и как друг Ленина играл важную роль, и отвергал их резко и напрямик. Он сурово выговаривал мне, что все это, дескать, не имеет никакой связи с действительностью, что это литература эзотерическая. А он такую литературу терпеть не мог и досадовал, что именно я пишу подобное. Предельно честный с самим собой, он и в этом пункте не шел даже ради простой вежливости ни на какие уступки. Например, когда, став редактором одного журнала, он обратился ко мне за помощью, то это значило, что я должен подыскать ему в Германии дельных сотрудников, то есть доставить материалы получше моих собственных. У меня же, ближайшего своего друга, он упорно не просил и не брал ни строки, хотя в то же время из преданной дружбы самоотверженно и совершенно бесплатно редактировал для какого-то издательства текст французского перевода одной из моих книг. То, что наша братская дружба за целых 10 лет не ослабевала из-за этого курьезного обстоятельства ни на час, сделало ее еще более драгоценной для меня. И никогда ничья похвала не радовала меня так, как одобрение Базальжетта, когда во время мировой войны я, покончив с прежним, сам пришел к форме лирического повествования. Ведь я знал, что его «да» моим новым произведением было таким же честным, каким в течение десятилетия было его бескомпромиссное «нет». Если я заношу на парижскую страницу дорогое мне имя Райнера Марии Рильке, хотя он был немецким поэтом, то это потому, что чаще и охотнее всего я общался с ним в Париже, и облик его видится мне, как на старинных картинах, всегда на фоне этого города, любимого им, как никакой другой. И когда сегодня я вспоминаю о нем и о других мастерах златокованного слова, когда на память приходят эти славные имена, озарившие мою юность отблеском недосягаемых созвездий, то неотвратимо напрашивается грустный вопрос. Возможно ли существование таких чистых, всецело погруженных в лирику поэтов в наше нынешнее время суеты и всеобщей растерянности? не вымерло ли племя, которое в их лице я оплакиваю с любовью. Этот род, не имеющий прямых наследников, в наши открытые всем ветрам дни. Поэтов, не требовавших ничего от окружающей жизни, ни признания толпы, ни почестей, ни титулов, ни выгод, и жаждавших только одного — кропотливо и страстно нанизывать строфу к строфе, чтобы каждая строчка дышала музыкой, сверкала красками, пылала образами. В гуще наших шумных будней эти добровольные отшельники обыденности образовали свой цех, или, скорее, монашеский орден, и со всей вселенной не было для них ничего важнее, чем тот, хотя и нежный, но пробивающийся сквозь шум времени звук, в котором рифма, присоединяясь к другим, пробуждает несказанный душевный порыв. Тише влекомого ветром листа он, тем не менее, отдается в самых дальних сердцах. Но сколь замечательно было для нас, молодых, существование людей, настолько верных себе, каким примером для нас была всепоглощающая любовь этих жрецов и ревнителей языка к преображенному слову, к слову, которое служило не текущему моменту и периодическим изданиям, но неприходящему и вечному. Глядя на них, я испытывал нечто похожее на стыд. Так тихо, неприметно они жили, кто по-крестьянски в деревне, кто на какой-нибудь мелкой должности, а кто и скитаясь по свету, как ревностный пилигрим, известные лишь немногим, но тем сильнее любимые этими немногими. Один из них жил в Германии, другой во Франции, третий в Италии, и все же отчизна была у них одна, потому что существовали они исключительно в стихе, и, сурово отрешаясь от всего эфемерного, они превращали, создавая произведение искусства, свою собственную жизнь в произведение искусства. Снова и снова восхищаюсь я тем, что нашей молодости дарованы были такие поэты без страха и упрека. Но поэтому я спрашиваю себя снова и снова в какой-то подспудной тревоге, а в наши времена, при новом жизненном укладе, губительном для творческой сосредоточенности, беспощадно изгоняющем человека из этого последнего его убежища, как лесной пожар выгоняет зверей из самых глубоких нор, возможны ли теперь такие души, всецело посвятившие себя лирическому искусству? Правда, я знаю, что феномен поэта вновь и вновь является в определенные времена, и утешительная сентенция Гёте в его «Плаче по лорду Байрону» пребудет истинной всегда, ибо природа вновь их повторяет, как повторяла уже много раз. Вновь и вновь, щедро повторяясь, будут рождаться такие поэты, ибо рано или поздно бессмертие приносит этот дар также и эпохе, вовсе его не заслуживающей. Но разве не таково как раз наше время, которое никому, даже самому чистому, самому далекому от жизни, не дает тишины, той тишины ожидания, созревания, осмысления и накапливания сил, какую еще довелось вкусить европейским поэтам в довоенные времена, когда люди были добрее и жили спокойнее. Я не знаю, как расценивают сегодня всех этих поэтов. Валери, Верхарн, Рильке, Паскули, Франсис, Жам. Что значит они для поколения, у которого в ушах вместо этой нежной музыки годами стоял грохот мельничного колеса пропаганды, и которое дважды оглушил гром пушек? Я знаю лишь, и считаю долгом с благодарностью сказать об этом, сколь многому научило и как возвысило нас бытие людей, служивших идеалу совершенства в уже механизирующемся мире. И, оглядываясь на свою жизнь, я не нахожу в ней более ценного достояния, чем близость с некоторым из них, дававшая мне возможность присоединить к преклонению перед ними длительную дружбу. Никто из них, пожалуй, не жил тише, таинственнее, неприметнее, чем Рильке. Но это не было преднамеренное, натужное, укутанное в сутану одиночества, вроде того, какое воспевал в Германии Стефан Георги. Тишина словно бы сама ширилась вокруг него, куда бы он ни шел и где бы ни находился. Поскольку он чуждался всякой шумихи, даже своей славы, этой суммы всех недоразумений, которая собирается вокруг моего имени, как он сам однажды прекрасно сказал, то набегающая волна любопытства захлестывала лишь его имя, никогда не касаясь личности. Трудно было застать Рильке дома. У него не было ни постоянного адреса, по которому можно было бы его разыскать, ни квартиры, ни службы. Он всегда был в пути, и никто, включая его самого, не знал заранее, куда он направится. Его бесконечно чувствительной и податливой душе любое твердое решение, всякий план и предуведомление были в тягость, поэтому лишь случайные встречи с ним удавались. Стоишь, бывало, в итальянской галерее, и вдруг замечаешь тихую дружескую улыбку, не сразу и сообразишь, чью. Уже затем узнаешь его голубые глаза, которые, когда он на кого-нибудь глядел, освещали изнутри его лицо, в общем-то, неприметное. Самое таинственное в нем была именно неприметность. Должно быть, тысячи людей прошли мимо этого молодого человека с чуть-чуть меланхолически опущенными светлыми усами и немного славянским, ничем не примечательным лицом. Прошли, не подозревая, что это поэт, и притом один из величайших в нашем столетии. Лишь при близком общении открывалась его особенность, невероятная сдержанность. В комнату, где собралось общество, он входил так беззвучно, что едва ли кто замечал его. Потом он сидел, тихонько прислушиваясь, изредка непроизвольно вскидывая голову, когда что-нибудь его занимало, и если сам вступал в разговор, то делал это как-то бесстрастно, не повышая голоса. Рассказывал он непринужденно и просто, словно мать ребенку, и так же любовно, как сказку. Одно удовольствие было слушать, какой красочной и значительной становится в его устах любая, даже самая малоинтересная тема. Но едва он замечал, что оказался в центре общего внимания, как тут же резко замолкал и снова превращался в молчаливого и внимательного слушателя. В каждом движении, в каждом жесте он был сама деликатность. Даже когда он смеялся, это был только еле слышный звук. У него была потребность жить в полголоса, и поэтому больше всего раздражал его шум, а в области чувств — любое проявление несдержанности. «Меня утомляют люди, которые с кровью выхаркивают свои ощущения», — сказал он как-то. «Потому и русских я могу принимать лишь небольшими дозами, как ликер». Порядок, чистота, покой были для него такой же физической потребностью, как и внешняя сдержанность. Необходимость ехать в переполненном трамвае, сидеть в шумном ресторане, выбивала его из колеи на целые часы. Он не выносил ничего вульгарного, и в его одежде, хоть жил он небогато, всегда были заметны продуманность, опрятность и вкус. Она всегда была обдуманным и поэтичным шедевром соразмерности, но не без крошечной, сугубо индивидуальной черточки, пустячка, вроде такого серебряного браслета на руке, которым он втайне гордился. Чувство эстетической законченности, симметрии, вносил он самое интимное и личное. Однажды я, будучи у него дома, наблюдал за тем, как поэт, собираясь в дорогу, мою помощь он вполне резонно отклонил за ненадобностью, укладывал чемодан. Это была мозаичная кладка. Каждая вещь по отдельности бережно опускалась на предназначенное место. И я посчитал бы святотатством разрушить жестом помощи этот красочный пасьянс. Это чувство изящного, присущее ему от рождения, проявлялось у него в самых незначительных мелочах. Стихи он писал только на самой лучшей бумаге, каллиграфическим круглым почерком. Так что расстояние от строки до строки было как линейкой отмерено. и для самого рядового письма он точно так же брал самую лучшую бумагу, и округлым, ровным, без помарок был его почерк, и соблюдались те же безукоризненные промежутки. Никогда, даже в самой большой спешке, он не позволял себе зачеркнуть слово, и всякий раз, когда фраза или оборот казались ему недостаточно отделанными, он с удивительным терпением переписывал набело все письмо. Он не допускал, чтобы из его рук вышло нечто незавершенное. Его сдержанность в соединении с внутренней собранностью покоряли каждого, кто знал его близко. Как самого Рильке невозможно представить себе несдержанным, так и среди окружающих не было никого, чья бесцеремонность или тщеславие не тонули бы в излучаемой им трепетной тишине. Ибо в его манере держаться была удивительная, благотворная нравственная сила. После любого продолжительного разговора с ним человек часами или даже целыми днями бывал нетерпим ко всему вульгарному. Правда, с другой стороны, эта постоянная душевная сдержанность, это нежелание раскрыться до конца, скоро ставили предел всякой чрезмерной сердечности. Думаю, лишь немногие могут похвастаться тем, что были друзьями Рильке. В шеститомнике его писем это обращение почти не встречается, а братски доверительным «ты» он, кажется, едва ли кого удостоил со школьных лет. Подпустить кого-нибудь или что-нибудь слишком близко к себе было для него при его чрезвычайной чувствительности невыносимо, а больше всего было неприятно ему все сугубо мужское. Разговаривать с женщинами ему было легче. Им он писал много и охотно, и в их присутствии чувствовал себя гораздо непринужденнее. Возможно, ему нравился высокий тембр женских голосов. Неблагозвучные голоса причиняли ему настоящее страдание. Так и вижу его беседующим с высокопоставленным аристократом. Весь съежился, плечи мучительно напряжены, а глаза потуплены, чтобы не выдать, какое сильное физическое страдание он испытывал от неприятного фальцета. Но как хорошо бывало с ним, когда он был расположен к человеку. Тогда его душевная доброта, оставаясь скупой на слова и жесты, проникала, как согревающее целительное излучение, до самого сердца. В Париже, городе, который так располагает к откровенности, обычно робкий и сдержанный Рильке словно раскрывал свою душу, возможно, потому что здесь еще не знали его произведений, его имени. И он, живя инкогнито, чувствовал себя все свободнее и счастливее. Я бывал у него там на двух квартирах, где он снимал комнату. И та, и другая комнаты были простые, без украшений, но благодаря его вкусу тотчас приобретали отпечаток изящества, уюта. Лишь бы дом был не громадный, с шумными соседями, а постариннее, такой, где хоть и меньше удобств, но зато можно устроиться по-своему. А уж внутри он при его домовитости любую комнату мог обставить толково и в соответствии со своими привычками. Вещей у него было немного, но в вазе всегда пламенели цветы. То ли женщины дарили, то ли сам он с любовью приносил. На полках всегда пестрели книги, красиво переплетенные или тщательно обернутые в бумагу. Книги он любил, как бессловесных тварей. На письменном столе в идеальном порядке были разложены карандаши и ручки, образуя линию прямую, как свеча. Чистая бумага лежала аккуратной стопкой. Русская икона, католическое распятие. Как мне кажется, они сопутствовали ему во всех странствиях, сообщали рабочему месту легкое сходство с алтарем, хотя религиозность Рильке не была связана ни с какой определенной догмой. Чувствовала, что каждая мелочь тщательно продумана и любовно оберегается. Одолжив ему книгу, вы получали ее обратно, завернутую без единой морщинки шелковистую бумагу и перевязанную, точно праздничный подарок, цветной лентой. Я не забыл, как он принес мне, словно драгоценный дар, рукопись своей «Песни о любви и смерти». и по сей день храню ленту, которой она была перевязана. Но лучше всего было бродить с Рильке по Парижу. С глаз точно спадала пелена, и в самом неприметном вы прозревали особый смысл. Он не упускал ни одной мелочи и даже вывески, если они казались ему ритмически звучными, охотно читал вслух. Узнавать этот город, изучать Париж вдоль и поперек, вплоть до последних, самых укромных уголков, это было его страстью, чуть ли не единственной, насколько я мог заметить. Однажды, когда мы встретились у общих друзей, я рассказал ему, что вчера случайно попал на старое кладбище Пикпюс, где упокоены последние жертвы гильотины, в том числе Андре Шенье. Я описал ему эту маленькую трогательную лужайку с разбросанными тут и там могилами, лужайку, на которую редко заглядывают иностранцы, и рассказал, что на обратном пути я увидел на одной из улиц открытую дверь. За ней монастырский двор и монахинь, должно быть, бегинок, безмолвно бродивших по кругу с четками в руках, словно в блаженном сне. Это был один из немногих случаев, когда я видел, как этот столь тихий и такой выдержанный человек проявил нетерпение. Он должен увидеть это, могилу Андре Шенье и монастырь. Не отведу ли я его туда? Мы отправились на следующий же день. В каком-то благоговейном безмолвии он стоял перед этой одинокой могилой, которую он назвал самой лирической в Париже. Но на обратном пути та монастырская дверь оказалась запертой. И тут я имел возможность убедиться в его тихом упорстве, которым он пользовался в жизни с не меньшим мастерством, чем в своих произведениях. «Подождем», — сказал он, и, слегка наклонив голову, стал так, чтобы заглянуть за ворота, когда они откроются. Прождали мы, вероятно, минут 20. Потом по улице прошла монахиня и позвонила у входа. «Сейчас», — прошептал он тихо и взволнованно. Однако сестра заметила его настороженное внимание. Я ведь говорил, что от него исходили какие-то флюиды. Подошла к нему и спросила, кого он ждет. Он улыбнулся своей мягкой, обезоруживающей улыбкой и чистосердечно признался, что очень хотел посмотреть монастырскую галерею. «Ей очень жаль», — улыбнулась в ответ монахиня, — «но впустить его она не может». Все же она посоветовала ему пройти в расположенный по соседству домик садовника, из верхних окон которого хорошо виден двор. Таким образом, и это удалось ему, как многое другое. Много раз еще скрещивались наши пути, но когда я думаю о Рильке, то вижу его в Париже, до черного дня которого ему не суждено было дожить. Люди такого масштаба были подарком судьбы для начинающего. Но мне еще предстоял самый главный урок, такой, что запоминается на всю жизнь. Помог случай. Как-то у Верхарна я разговорился с историком искусства, который сетовал на то, что прошли времена великих произведений живописи и скульптуры. Я горячо возражал, разве нет у нас Родена, который не уступает величии гениям прошлого. Я стал называть его произведения, и дискуссия, как водится, перешла в жаркий спор. Верхарн улыбался. «Собственно говоря, тому, кто так любит Родена, следовало бы с ним познакомиться», — сказал он наконец. «Завтра я буду у него в его парижской мастерской. Если ты не против, пойдем вместе». «Не против ли я? На радостях я не мог заснуть». Но при виде Родена язык перестал мне повиноваться. Я не мог вымолвить ни слова и стоял среди статуй, точно сам превратился в одну из них. Странно. Казалось, ему нравится мое смущение. Во всяком случае, прощаясь, старик спросил меня, не хочу ли я взглянуть на его ателье в Медоне, где он в основном работает, и даже пригласил к обеду. Я получил первый урок. Великие люди всегда самые добрые. Второй — в жизни они почти всегда самые простые. У человека, чья слава наполняла мир, чьи произведения были детально до последнего штриха известны современникам, словно ближайшие друзья, у этого человека обед был такой же простой, как у обыкновенного крестьянина. Кусок сочного мяса, пара маслин и много фруктов, да еще крепкое домашнее вино. Оно придало мне мужество. К концу обеда я уже разговаривал с этим старым человеком и его женой так, словно мы были знакомы много лет. От обедов мы прошли в мастерскую. Это был огромный зал, вместивший авторские копии самых значительных его работ, между которыми стояли и лежали сотни драгоценных мелких этюдов: плечо, рука, конская грива, женское ухо. Все это по большей части в гипсе. Я и сегодня еще помню некоторые из этих этюдов, сделанных им для себя, ради упражнения, и я мог бы часами рассказывать об этом одном часе. Наконец мастер подвел меня к постаменту, на котором стояло укрытое мокрым полотном его последнее произведение — женский портрет. Грубыми, в морщинах, крестьянскими руками он сдернул ткань и отступил. Поразительно! Невольно вырвалось у меня, и тут же я устыдился своей банальности. Но он, разглядывая свое создание с беспристрастным спокойствием, в котором нельзя было найти ни капли тщеславия, только пробурчал довольно. «Вы так считаете?» Постоял в нерешительности. «Вот только здесь, у плеча...» «Минутку». Он сбросил куртку, натянул белый халат, взял шпатель и уверенным движением пригладил у плеча мягкую, дышащую словно живую кожу женщины. Снова отступил. «И тут еще», — бормотал он. «Неуловимое прикосновение, и снова чудо». Теперь он не говорил. Он подходил вплотную и отступал, разглядывал фигуру в зеркале, бурчал что-то невнятное, переделывал, исправлял. В его глазах, таких приветливых, рассеянных, когда он сидел за столом, вспыхивали огоньки, он казался выше и моложе. Он работал, работал и работал со всей страстью и силой своего могучего, грузного тела. Пол скрипел всякий раз, когда он стремительно приближался или отступал. Но он не слышал этого. Он не замечал, что за его спиной, молча затаив дыхание, как завороженный стоял юноша, вне себя от счастья, что ему дано увидеть, как работает столь несравненный мастер. Он совершенно забыл обо мне. Я для него не существовал. Реальностью здесь для него была только скульптура, только его создание, да еще далекий, бесплотный образ абсолютного совершенства.